Глава 7. Шеллоп. Теперь оставим на время всех действующих лиц с их делами сегодняшними и перенесемся на год назад, когда до похищения Ирины оставалось еще полтора суток. В полдень того дня маркиз в одиночестве прибыл на Лысую гору, дабы при свете дня поблуждать по лесам и оврагам в поисках идеального места для предстоящего шабаша. Секта маркиза и сотоварищей была тогда довольно-таки безобидным сообществом, и за ними еще не числилось никаких серьезных преступлений. В группе состояло 5 человек, и в ночь на 1 мая они собрались принять к себе 6-го члена. Того самого сатаниста по прозвищу Мальтус, повернутого на человеконенавистническом движении зеленых. Больше всего маркизу хотелось бы провести ритуал посвящения на вершине горы, но в майские праздники это было неосуществимо. Как назло, в такие дни на вершине всегда кто-нибудь ошивался, причем и днем, и ночью. Немного обнадеживал прогноз погоды, обещающий похолодание. В таком случае все нормальные туристы сидели бы дома. Однако маркиз не был склонен тешить себя напрасными иллюзиями, и потому был уверен, что какая-нибудь отмороженная компания молодых бездельников, вроде хиппи или панков, обязательно припрется на гору, чтобы побухать и потрахаться. Так, сетуя на неугодных людишек, маркиз машинально забрел на совершенно незнакомый ему труднопроходимый участок леса. Опомнившись, он хотел было повернуть назад, но неожиданно осознал, что не может отвести взгляда от видневшейся в густом лесу огромной воронки, похожей на след от взрыва бомбы. Эта странная круглая впадина 10 метров в диаметре словно манила парня к себе, и он решил ее исследовать. Закрыв лицо локтем, он пошел напролом сквозь заросли колючих веток к заинтересовавшей его аномалии, попутно хваля себя за то, что обул сегодня берцы, а не любимые элегантные туфли. Оказавшись, наконец, на краю воронки, маркиз увидел, что впадина глубже, чем он предполагал. К тому же спуск вниз был затруднен, даже более чем подход к воронке. Яма была завалена стволами деревьев и сопутствующим валежником. Несмотря на то, что никакой рациональной причины для спуска не было, маркиз, не раздумывая, устремился вниз. Дно воронки представляло из себя каменную известковую породу, проступающую то тут, то там, из-под слоя опавшей листвы. Спустившись и ступив на твердую поверхность, маркиз почувствовал, как откуда-то силой веет холодом. Осмотревшись, он обнаружил узкий горизонтальный разлом в стене. Щель находилась почти на уровне пола, и парню пришлось встать на четвереньки, дабы посветить фонариком и заглянуть в отверстие. Увидев, что это вход в карстовую пещеру и что человек здесь вполне протиснется, маркиз полез в леденящую темноту. Проползя на животе 5-6 метров, маркиз очутился в более обширном помещении, где он мог подняться на ноги и стать в полный рост. Осветив пространство, он не приметил никакого хода дальше, зато его внимание привлекли рисунки на плоской стене. Если предположить, что эти изображения были сделаны древними людьми, а известно, что археологи находили в этих краях следы человеческих стоянок бронзового века, то петроглифы свидетельствовали о самом настоящем палеоконтакте. На стене в примитивной форме были нарисованы летящий шар, напоминающий первый искусственный спутник Земли, а также множество человечков, поклоняющихся паукообразному существу, то ли с ореолом святости вокруг подобия головы, то ли в космическом скафандре. Маркиз был неправ, полагая, что это он заинтересовался аномальной воронкой. На самом деле, это она заинтересовалась им. Точнее говоря, любопытство проявило нечто обитающее в пещере. Этим древним существом был гигантский арахнид. Мечта любого криптозоолога до самого последнего времени, находившийся в анабиозе и проспавший в коконе более полувека. Сия тварь была сильно истощена, и разум ее давал сбои. Она не помнила ни кто она, ни как здесь очутилась. Единственное, что ее сейчас по-настоящему беспокоило, — это голод. Как нетрудно догадаться, именно это паукообразное создание было изображено на наскальном рисунке, найденном маркизом. Только на самом деле оно отродясь не имело ни скафандра, ни ореола святости. Существо было похоже на огромную косиножку и имело, подобно этому пауку, единую головогрудь и 8 длинных многосуставчатых лап. Удивительно, но лицо твари было вполне человеческим, и сквозь налет глубокой старости проступали женские черты. Голова старухи без всякого намека на шею выглядывала прямиком из склизкого розового туловища, покрытого редкими седыми волосками. Лишь лицо было обрамлено более длинной и густой порцию. На брюхе паучихи болталась пара рудиментарных грудей. Когда-то они принадлежали реальной женщине, но, угодив в лапы чудовища, ее тело было подвергнуто ужасающей интеграции, результатом чего стало слияние двух тел и их организмов. Именно таким омерзительным способом реликтовое, а, быть может, инопланетное существо питало свое тело и поддерживала в нем жизнь. Сейчас паучиха находилась в состоянии покоя, сберегая остатки сил. Глаза на старушечьем лице уже давно не были зрячими. Однако это не мешало чудовищу все прекрасно видеть не только в самой пещере, но и в ближайших окрестностях за ее пределами. Суть в том, что эта тварь обладала особым способом познания окружающего мира. Она видела так называемым астральным, внутренним зрением. Более того, она могла проникать в разум других существ и внушать им свои желания. Именно это и произошло с маркизом. Из небольшого зала с петроглифами в более обширные апартаменты паучихи вниз вел длинный коридор. Но маркиз его не заметил, потому что этого не пожелала хозяйка пещеры. Теперь же она вошла с ним в телепатический контакт и была сильно удивлена, что этот человек, мало того, что не испытал ужаса от посланных ему мысленных образов, а, напротив, пришел в полный восторг и был искренне готов безвозмездно служить ей, как богине древнего зла. Маркиз, получив в свою очередь кое-какие сведения и сообразив, что у богини нет подобающего имени, тут же окрестил ее Шелоп, именем паукообразного чудовища из «Властелина колец». Так некоторое время длилось телепатическое общение, и паучиха припомнила, что когда-то люди уже поклонялись ей подобно божеству. Она решила довериться человеку и дать ему спокойно уйти, ведь ее интеграция с мужским телом была все равно невозможна, а маркиз поклялся скоро привести к ней молодую женщину. Плюс ко всему, тварь чувствовала, что грядет великий праздник Вальпургиевой ночи. Темные магические энергии уже звенели в воздухе. Это было немаловажно, так как процесс слияния с новым телом протекал не только на уровне мира видимого, но и на более тонких планах бытия. Начать трансмутацию в столь благоприятный период значило обречь задуманное на успех.